Глава 8. Тиски сжимаются. Под высшей степени суровой внешностью, обязанной этим постоянным встречам с преступниками всех рангов, инспектор Пак скрывал некоторую дозу чуткости. Арест Язона Бофора не произвел того шума, какой можно было ожидать. Свидетелями его были только несколько деревенских жителей, привлеченных шумом, а ни одна из четырех газет империи, бывших в тисках полиции и безжалостной цензуры, не обмолвилась об этом ни словом. Кроме того, большая часть светского общества оставила Париж ради своих замков или модных курортов с водами и из-за этого узнала о новости гораздо позже. За исключением министра полиции королевы Испании, у которой Пилар немедленно нашла убежище, Талейрана, на рассвете предупрежденного, потерявшей голову Марианной, и, конечно, императора, никто не был в курсе дела. Впрочем, о том, что касалось Марианны, приказ молчать был отдан немедленно, категорически. На другой день прибежавший к молодой женщине вечером Савари сообщил ей, что по решению Наполеона все его службы получили приказ ни в коем случае не произносить имени княгини Сант-Анна. Эту милость Марианна восприняла с трудом. «Как можно не говорить обо мне, когда анонимный донос обвиняет господина Бофора в том, что он убил из-за меня?» Герцог де Ровиго кашлянул и заерзал на стуле, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Он провел в кабинете императора мучительные четверть часа, одни из тех, секрет которых принадлежал Наполеону, и звуки раздраженного императорского голоса еще отдавались в его ушах. «Его Величество полагает, что обвиняемый вполне мог бы убить из-за вас, княгиня, но он очень хотел, чтобы я навел справки о дружеских узах, которые при условии их существования связывали вас с жертвой, и он заявил мне, что считать вас ответственной за его смерть было бы полной глупостью». В действительности Наполеон употребил гораздо более энергичные, чисто солдатские выражения, но Савари не счел возможным произнести те слова даже из августейших уст в салоне дамы. Между тем Марианна выразила удивление. «Чтобы вы навели справки? Позвольте, господин герцог, вы же министр полиции. Как наследнику господина Фуше можно ли вам не знать, что по прибытии в Париж под именем Марианны Малерус я стала лектрисой у госпожи де Талейран, и что в картотеке на набережной Малаке я числилась под псевдонимом Стелла? Похоже, что вы забыли, сударыня, как и император, и герцог Отранский не оставили мне материалов, годных дальнейшей разработке, и что герцог сжег свои досье и личные карточки агентов целых 3 дня. 3 дня! — вздохнул он удрученно. И император упрекает меня за это, как будто я мог предвидеть подобное коварство. Мне надо все начинать с нуля, терпеливо отыскивая тех, кто работал на нас, на кого я еще могу рассчитывать. Во всяком случае, не на меня. Оборвала Марианна, мало заинтересованная неприятностями министра и слишком хорошо знавшая Фуше, чтобы без труда представить злобную радость, с которой он оставил своему наследнику пустое место. Но дело не в этом. Мне надо увидеть императора и немедленно. Просто немыслимо, чтобы я позволила совершить такую явную несправедливость, как обвинение господина Бофора. Приписывать ему гнусное убийство, когда он всегда проявлял себя искренним другом нашей страны, чудовищно. Господин де Талейран, который знает его так же хорошо, как и я, может вам сказать: напрасно, сударыня. Прервал ее Савари, печально покачав головой. Его Величество предвидел, что вы пожелаете его увидеть, и он поручил мне сказать вам, что об этом не может быть и речи. От этого неожиданного удара, нанесенного сочувствующим, но твердым голосом, Марианна побледнела. «Император отказывается видеть меня? — Да, сударыня. Он сказал мне, что вызовет вас, когда сочтет это уместным, что сейчас не является возможным, ибо, судя по некоторым данным, господин Бофор представляется в меньшей степени нашим другом, чем вам кажется. — А даже если и так, — пылко воскликнула Марианна, — даже если бы он ненавидел нас, разве это достаточная причина, чтобы поставить его под удар из-за несправедливого и вздорного обвинения? — Дорогая княгиня, речь идет об очень темном деле, на которое необходимо пролить свет. Предоставьте правосудию разобраться и внести полную ясность относительно преступления в Пасси. — Вот именно! Правосудие только выиграет, выслушав меня. Я была с господином Бофором в то время, когда совершилось преступление, и больше того, я знаю, кто является настоящим, вернее, настоящими убийцами Никола Малеруса. Следовательно, даже если император отказывается принять меня, вы, господин герцог, вы должны выслушать то, что знаю я, человека, совершившего убийство и старательно подстроившего все так, чтобы подозрение упало на другого, зовут... Очевидно, судьбе было угодно, чтобы никто не хотел выслушать Марианну. Успокаивающим жестом Савари оборвал ее слова. «Дорогая княгиня, я же сказал, что император запретил вмешивать вас в это дело. Доверьтесь моим службам, которые найдут настоящего убийцу, если это не тот, кого мы подозреваем. Но по меньшей мере выслушайте меня. Вы должны признать, раз я была там, раз я знаю все, что я являюсь ценным свидетелем. Даже если все должно остаться между нами, это поможет вам избежать ложного пути». Ценным может быть, но, безусловно, не беспристрастным. Сударыня, — очень быстро добавил Савари, сразу обрывая новый протест молодой женщины, — я еще не закончил с приказами императора, касающимися вас. — Приказами? — неприятно пораженная, по слогам повторила она. Герцог де Ровиго уклонился от этого полувопроса, который привел бы, возможно, к неприятным объяснениям, и ограничился исполнением своей миссии, по-прежнему стараясь смягчить выражение. Его Величество выразил желание, чтобы вы в ближайшие дни покинули Париж и отправились в любое место, какое вы найдете приятным для себя. На этот раз Марианна встала, не ощутив попытки министра смягчить суровость приказа, ибо это действительно приказ. «Оставим недомолвки, господин герцог. Император ссылает меня?» «Тогда скажите прямо». «Никоим образом, сударыня», — сказал Савари с вымученной улыбкой, ясно говоривший, что он хотел бы быть в другом месте. «Никоим образом. Просто его величество желает, чтобы вы провели лето вне Парижа, где вы захотите, но не ближе 50 лье. Лето и, может быть, даже и осень. Нет ничего более естественного, впрочем. Большинство наших красавиц покидают Париж ради целебных вод. Моя собственная жена на днях едет на воды в Пломбьер, и вы только последуете общему движению. Короче говоря, этот переезд вполне естественный, учитывая, что вы опасно болели после драмы в австрийском посольстве. Полностью восстановив здоровье, вы вернетесь к княгине еще более прекрасной, и никто не будет более счастлив вновь увидеть вас, кроме вашего покорного слуги. Сдвинув брови, не обращая внимания на бесполезную галантность, Марианна внимательно вслушивалась в каждое слово гостя. Она не понимала этой внезапной и настоятельной необходимости послать ее на воды, и только на относительно непродолжительное время, если считать, что она навлекла на себя императорский гнев. Когда Наполеон отправлял кого-нибудь из провинившихся приближенных в ссылку, обычно дело шло о гораздо большем сроке. И поскольку она не любила оставлять безответным вопрос, когда можно было добиться ответа, она четко сформулировала его. Скажите правду, господин министр, прошу вас, почему Его Величество так настаивает на моем отъезде? Зеленые глаза не только повелительно требовали, но и умоляли, и Савари с новым вздохом сдался. Правда, вот она. Император, я вам уже говорил, не хочет, чтобы ваше имя было замешано в этом деле. Ну и вот, в зависимости от того, как оно пойдет, господин Бофор будет отдан под суд или нет. Если процесс состоится, он не продлится дольше октября или ноября, и император не хочет видеть вас в Париже, пока все не будет закончено. Император хочет, чтобы я бросила моего лучшего друга? Более того, и вы можете ему это сказать, господин герцог, ибо я считаю, что он должен знать и эту правду, человека, которого я люблю. Его Величество предвидел ваше противодействие. Вот почему он и приказал, и отказался видеть вас. А если я тоже отказываюсь подчиниться? Дрожа воскликнула молодая женщина. Если я все-таки хочу остаться? Спокойный и ласковый голос Савари внезапно наполнился строгими нотками. Он стал сдержанно угрожающим. «Не советую это делать. Вам нет никакого смысла заставлять императора признать, что вы замешаны в это дело. Подумайте о том, что, налагая на вас легкое наказание, он особенно думает о том, чтобы удержать вас в стороне от скандала, в котором ваше имя не будет отмечено. Должен ли я напомнить, что кроме господина Бофора еще один человек находился из-за вас в тюрьме? Если носящая знатное имя женщина живет вдали от мужа, как можно это расценить, когда в течение 24 часов двое мужчин попадают из-за нее в тюрьму? Один по обвинению в убийстве, другой в связи со скандальной дуэлью с иностранным офицером, который по странному стечению обстоятельств только перед тем вызвал на дуэль первого из тех двоих. Кроме того, — заключил министр, — огласка, которая вынудила бы применить к вам особую строгость, даже не приблизила бы вас к вашему другу. Расстояние очень велико между женской тюрьмой Сен-Лазар и Лафорс, куда направили господина Бофора. Не лучше ли остаться свободной, даже в 50 лье, как для него, так и для вас? Поверьте, сударыня, подчиниться даже в интересах вашего друга. Теперь побежденная Марианна опустила голову. В первый раз Наполеон обращался с ней как с подданной и подданной непокорной. Надо было смириться и уехать, тогда как она всем сердцем хотела остаться в Париже как можно ближе к почерневшим стенам старой тюрьмы, за которыми Езон будет задыхаться на протяжении стольких недель. Ее отсылают в деревню, как прихворнувшую девочку, нуждающуюся в перемене воздуха, тогда как одна мысль о Езоне заключенном делала ее больной и даже лишала желания дышать теплым воздухом прекрасного месяца июля. Езон 4 морей и 4 горизонтов, как она его теперь называла про себя в нежном и гордом озарении любви, Езон, в котором узнавались мощный альбатрос и стремительная ласточка, Езон — пленник гнусной тюрьмы, тупых тюремщиков и грязной тесноты. Это было для Марианны как пятно грязи на голубизне неба, как ругательство среди молитвы, как плевок на образе Девы Марии. — Итак, сударыня, — спросил Савари. — Я подчиняюсь, — неохотно сказала она. — Ну и хорошо. Отправляйтесь, скажем, через 2 дня. — Вот так. Малейшее сопротивление было бессмысленно, когда приказывал хозяин. Тяжелая рука императора, может быть, ему казалась легкой и покровительственной, но Марианна чувствовала, как под ее пожатием трещат кости, и рвется все ее нутро, не менее болезненно, чем на средневековой дыбе. Неспособная больше выдержать торжественную мину и притворное сочувствие министра, она быстро поклонилась и покинула комнату, предоставив Жерому, мрачному мажордому особняка, проводить высокого чиновника до кареты. Ей было необходимо побыть одной, обязательно, чтобы все обдумать. Савари прав. Открытое сопротивление ни к чему хорошему не приведет. Лучше сделать вид, что подчиняешься, но никакая человеческая сила не заставит ее отказаться от борьбы. Двумя днями позже Марианна с Агатой и Гракхом покидала Париж, избрав местом назначения Бурбон-Ларшамбо. Ее первой мыслью было присоединиться к Аркадиусу де Жолевалю в Экс-ля-Шапель, но небольшой город-курорт на берегах Рейна в этом году вошел в моду, и молодой женщине не хотелось видеть общество после драмы, которую она переживает и будет переживать до тех пор, пока Езона не признают невиновным и окончательно объявят непричастным к делу. К тому же Талейран, приехавший к ней вслед за Савари, категорически отсоветовал ей древнюю столицу Карла Великого. «Людей-то там много, но каких, учитывая, что большинство недовольных и изгнанных собираются там вокруг короля Голландии, которого император в какой-то мере отправляет в отставку, аннексируя его королевство. Луи Бонапарт — самый большой нытик из всех, кого я знаю, и ведет себя так, словно жестокий завоеватель пришел изгнать его с земли предков. С ним также госпожа-мать, которая многих приглашает и сама ведет хозяйство. Конечно, мой дорогой друг Казимир де Монтрон получил разрешение поехать туда, и я к нему бесконечно привязан, но это человек, с легкостью оставляющий за собой разбитые сердца и семейные драмы, и бог знает, нуждаетесь ли вы в дополнительных неприятностях такого жанра. Нет, лучше последуйте моему примеру». Действительно, уже 8 лет князь Беневенский с завидным постоянством отдыхал на водах в Бурбоне. Его больной ноге и ревматизму здесь делалось, если и не лучше, то, по крайней мере, не хуже, и ни одно живое существо, никакое европейское потрясение не могли помешать ему ехать в июле на лечение в Бурбон. Он расхвалил своей юной приятельнице очарование этого небольшого городка, тихого и кокетливого, подкрепляя свои доводы тем, что он гораздо ближе к Парижу, чем Экс-Ла-Шапель, что 70 лье легче проехать, чем 150, что проще написать Жолевалю, чтобы он тоже приехал туда, что там гораздо легче забыться, что в небольшом местечке проще, чем в светском городе, обрести хоть немного свободы, что, наконец, среди попавших в немилость всегда найдешь помощь и поддержку. Вы составите мне партию вист. Я буду читать вам творение госпожи де Фан, перемоем косточки всей Европе и обругаем тех, кто ругает нас. Как видите, нам будет чем заняться. Марианна согласилась. В то время как Агата укладывала ее чемоданы, а Грак занимался дорожной каретой, она написала Жолевалю длинное письмо с изложением последних событий. В конце она просила его как можно скорей, с Адалаидой или без нее, приехать к ней в Бурбон. И хотя Марианна понимала, что виконт не мог серьезно помочь в деле Езона, ее не покидало ощущение, что, будь он здесь, все пошло бы иначе. Она прекрасно знала, что в его присутствии хитро задуманные Кранмером ловушки не сработали бы с таким успехом, ибо менее наивный и особенно менее эмоциональный, чем Марианна Жолеваль, сразу догадался бы о западне и принял бы соответствующие меры. Но зло уже причинено, и теперь необходимо приложить все усилия, чтобы его исправить и покарать настоящих убийц Никола Малерусса. предприятиях подобного рода Аркадиус был бесценным помощником, ибо никто не знал лучше его зловещих обитателей парижского дна, среди которых англичанин набирал сообщников. Письмо было доверено Фортюне Гамелен, которая как раз уезжала в Экс-Ла-Шапель. Прекрасная креолка также узнала, что обворожительный граф де Монтрон прибыл туда, чтобы полечиться на водах, и никакая человеческая сила не могла бы помешать пылкой влюбленной соединиться с человеком, разделявшим вместе с Фурнье ее любвеобильное сердце. То, что Фурнье еще находился в тюрьме, ее не остановило. «По крайней мере, за это время он не будет меня обманывать», — заявила она с бессознательным цинизмом, совершенно забывая, что она готовится к встрече с соперником красавца-генерала. Итак, Фортуне уехала накануне, поклявшись, что письмо будет вручено Жалевалю даже до того, как она увидит Монтрона. Успокоившись в этом отношении, Марианна отправилась в путь. Она должна была приехать раньше Талейрана, который собирался остановиться на 1-2 дня в своих землях у Валенсии, чтобы приветствовать вынужденных постоянных гостей, принцев Испании, и урегулировать денежные дела с управляющим. Недавний крах банка Симона в Брюсселе нанес чувствительный удар по финансам князя Беневенского. Не без сожаления покидала Марианна в 14-й день июля 1810 года Париж. Кроме сознания, что она оставляет здесь Езона в руках полиции, она испытывала тяжесть в сердце, покидая ставший ей дорогим дом. Несмотря на утешительные слова Савари, она спрашивала себя, сколько времени утечет, прежде чем она снова его увидит, ибо она хорошо знала, что рано или поздно она ослушается императора, и что, если осудят Езона и усилия Жалеваля, на которые она рассчитывала, окажутся тщетными, никакая сила в мире не сможет воспрепятствовать ей находиться рядом с любимым в этот момент. Рано или поздно она навлечет на себя гнев Наполеона, и один бог знает, до чего этот гнев дойдет. Император вполне способен приказать княгине Сант-Анна вернуться в Тоскану и запретить выезд оттуда. Он может заставить запереться в вилле, такой красивой и одновременно такой пугающей, откуда она убежала утром после кошмарной ночи. Только при одной мысли о ней дрожь ужаса пробегала по телу Марианны. С тех пор, как она потеряла ребенка, она не могла без страха представить себе момент, когда князь в белой маске узнает, что столь ожидаемый наследник никогда не появится. И день за днем она откладывала решение послать роковое письмо, настолько она боялась его реакции. Что-то подсказывало ей, что если император в своем гневе препроводит ее во дворец Сант-Анна, ей больше будет невозможно избавиться от его колдовства. Воспоминания о Маттео Дамиане никак не изглаживались в ее памяти. Она часто задавалась вопросом, что же произошло с ним. В час ее отъезда Донна Лавиния сказала, что князь Коррадо запер его в подвале и без сомнения должен наказать. Но какой каре мог он подвергнуть человека, который всю жизнь служил ему, его семье и, безусловно, знавшего его тайну. Смерти она не могла в это поверить. В то время как лошади шли рысью по дороге через Фонтенбло, где солнечные зайчики затеяли веселую игру, пробиваясь сквозь дрожащий занавес листвы, Марианна не обращала никакого внимания на проплывавший за окнами кареты ландшафт. Ее сознание оставалось далеко позади, подчиненная странному феномену раздвоения. Одна его часть устремилась к Жолевалю, а другая, большая и более чувствительная, неустанно блуждала вокруг старой тюрьмы Лафорс, хорошо ей знакомой. Как-то тоскливым днем Аделаида привела ее в старинный квартал Море, чтобы показать ее прежний дом, очень красивое здание в стиле Людовика XIII из розового кирпича и белого камня, соседствующее с особняком де Севинье, но ужасно обезображенное и изуродованное складами и канатными мастерскими, располагавшимися в нем во время революции. Лафорс находилась совсем рядом, и Марианна охватила одним полным отвращения взглядом приземистый вход под единственным нависающим этажом, изъеденные временем, но крепкие стены, низкую, окованную железом дверь между двумя ржавыми фонарями, дверь зловещую, красноватую и засаленную, словно она еще не перестала впитывать в себя потоки крови, омывавшие ее во время сентябрьской резни 1792 года. Ее пожилая кузина рассказала об этой резне, которую она наблюдала, притаившись в мансарде своего дома. Она поведала об ужасной смерти милой княгини де Ламбаль, и теперь ее рассказ воскрес в памяти Марианны вплоть до самых страшных подробностей. И молодая женщина не могла избавиться от тревожного трепета перед лицом рокового стечения обстоятельств, которые неумолимо уводили Езона Буфора на трагический путь княгини-мученицы. Он так стремительно попал из ее дома в тюрьму. А Марианна, разве не слышала она плач ее призрака в жилище, где госпожа де Ламбаль искала забвение от королевской неблагодарности? Впечатлительный и слегка суеверный ум молодой женщины видел в этом роковое предостережение. Что, если Езон, он тоже покинет тюрьму только чтобы отправиться на смерть? В этих мыслях, вдобавок к сознанию невозможности помочь другу и к тому, что она называла жестокостью императора, не было ничего утешительного, и, приехав через день в Бурбон, Марианна, которая не спала от самого Парижа и съела за дорогу только немного размоченного в молоке хлеба, находилась в таком подавленном состоянии, что ей оставалось только улечься в постель.